Девятое. Три основных компонента самооценки. Откуда же происходят наши ожидания? Прежде всего, ожидания происходят от наших убеждений. Они рождаются от наших фундаментальных представлений о нас и о мире, в котором мы живем. Другими словами, ожидания являются последствиями убеждений и зависят от степени нашей уверенности в чем-либо. Представьте, что кто-то, кому вы целиком доверяете, кто никогда вас не обманывал, говорит вам, что вы выиграли миллион. Мы считаем источник информации достоверным и действительно верим в удачу. В профессиональной деятельности эффективность во многом зависит от этой веры и ожидания, так как они стимулируют стремление к деятельности. И мы снова возвращаемся к вопросу, откуда происходят наши убеждения, особенно наши представления о себе. Это приводит нас к одному из важнейших открытий, сделанных в 20 веке в области психологии, к пониманию самооценки. Наши представления основаны на нашей самооценке, которая, в свою очередь, является решающим фактором, влияющим на нашу эффективность. Наша самооценка отражается в любой работе, которую мы выполняем. Она определяет уровень успешности и результативности. Самооценка – это сочетание всех идей, концептов, накопленного в течение жизни опыта, которое создает нашу картину самих себя. Известно, что в среднем человек использует меньше 10% своего потенциала. Некоторые исследователи утверждают, что эта цифра не превышает 5%, а самые последние открытия в этой сфере предлагают нам еще более неутешительные результаты – менее 1%. Также известно, что существует прямая связь между нашей эффективностью и уровнем нашей самооценки. Мы никогда не достигнем большего, чем предполагает оценка наших возможностей. И если мы хотим выйти на новый уровень достижений, нам необходимо поднять уровень нашей самооценки. Также известно, что каждый из нас оценивает свой потенциал в целом и множестве отдельных возможностей, которые мы используем в определенной сфере деятельности и которые важны как по отдельности, так и в совокупности. Например, мы оцениваем свою манеру одеваться, свою фигуру, свое поведение как родителя, ребенка, сотрудника, работодателя, партнера. У нас есть представление о том, как мы ведем машину. Например, все мужчины рассматривают себя как превосходных водителей, их самооценка в этой области очень высока. Любая женщина, которая делала замечание мужчине о том, как он водит машину, поймет меня. Эти замечания не всегда воспринимаются адекватно. Женщины высоко оценивают свое умение одеваться. Все мы оцениваем свои результаты при занятиях спортом, и если мы занимаемся несколькими видами спорта, то для каждого вида у нас складывается своя самооценка. Мы оцениваем свои музыкальные способности, ораторский талант, умение построить отношения, свою внешнюю и внутреннюю привлекательность, свою популярность среди окружающих, свою способность обучаться, концентрироваться на чем-то. Мы оцениваем свои лингвистические, математические способности, свою начитанность, манеру излагать мысли и использовать точные слова. В каждом из перечисленных случаев наша самооценка определяет наши достижения в данной области. Оценка наших возможностей в целом – это средняя арифметическая оценок, которые мы даем отдельным способностям. Она состоит из трех ключевых компонентов. Именно они помогут нам понять, как повысить результативность своей деятельности. Первый компонент самооценки – это так называемый идеал личности. У каждого из нас есть некий образ идеального человека, которым мы хотели бы стать. Как правило, это сложный портрет, включающие характеристики людей, которыми мы восхищаемся. Родители, учителя, знаменитости, люди, о которых мы читали книги, друзья. Мы постоянно пытаемся приблизиться к этому идеалу, стать похожими на него. Этот идеал является мощной движущей силой в нашей жизни, так как мы постоянно пытаемся регулировать свое поведение, манеру говорить, чтобы они максимально соответствовали нашему идеальному образу. Если постараться обобщить все качества, которыми обладает идеальный человек, то этот концепт можно выразить словом «победитель». Каждый хочет быть победителем. Каждый хочет чувствовать победу, каким бы ни было ее понимание. Нам свойственно желание чувствовать себя успешными, ценными, способными. И нам свойственно стремиться к этому. Нам известно, что у людей, постоянно получающих положительный опыт успеха и побед, развито чувство самоконтроля. Они имеют высокую самооценку, верят в свои возможности и демонстрируют высокие достижения. Второй компонент самооценки – это представление о себе. Представление о себе – это наше видение собственных поступков, собственной деятельности. Это зеркало, в котором мы видим отражение своих личностных качеств. Это представление о себе регулирует нашу деятельность и поведение. Мы смотрим в это зеркало, прежде чем совершать что-либо. Все в нас – походка, манера говорить, поза, взаимоотношения с другими людьми – согласуются с представлением о себе. Поэтому, чтобы изменить внешнее поведение, нам нужно изменить это внутреннее представление о себе. Опыты и исследования в психологии представления о себе показывают, что смена отражения в зеркале личностных качеств может привести к колоссальным переменам во внешнем поведении человека. Мы можем заменить старую, неблагоприятную картину новой, положительной, где мы изображены как успешные и уверенные в себе люди. Третий элемент самооценки – это самоуважение. Самоуважение – это корень самооценки, центральный компонент личности. Практически все современные школы психологии соглашаются, что самоуважение – наиболее важный, решающий из факторов, которые определяют поведение человека. Самоуважение – это наше мнение о себе. И если наш идеал, о котором говорилось, может быть абстрактным образом, и наше представление о себе может не соответствовать представлению нас других людей и не быть основанным на реальности, то наше самоуважение – это явление истинное и постоянное. Оно может быть высоким или низким, но оно непременно истинно. Лучшее определение самоуважения – это степень удовлетворенности собой. Степень удовлетворения собой – это то, как мы заявляем о себе. То, насколько мы довольны собой, определяет нашу эффективность и наши успехи на любом поприще. Насколько мы довольны собой как сотрудником, родителем, насколько мы довольны своей внешностью и здоровьем, своими отношениями с окружающими, насколько нам нравятся наши ораторские способности или чувство юмора, наша обучаемость, все эти факторы определяют нас как личность, от них зависит наше поведение и наша эффективность. Мы уже знаем, что мы являемся продуктом собственной мысли, поэтому необходимо постоянно твердить себе «я доволен собой, я себе нравлюсь». Нужно повторять это с энтузиазмом, верить в то, что мы себе внушаем, и только тогда наша самооценка будет расти, а вместе с ней увеличится результативность и эффективность всего, чем мы занимаемся. Люди, которые любят и ценят себя, всегда демонстрируют высокие результаты. Мы рекомендуем тем, кто еще не знаком с этим, постоянно повторять себе «я доволен собой», «я себе нравлюсь», делать это по многу раз в день, пока это не отложится в нашем подсознании и пока все наши поступки не станут проявлением личности с неподдельным высоким уровнем самооценки. В современных концепциях существует много мифов о любви к себе, основанных на неправильном истолковании этого понятия. Я упомяну некоторые из них. Многие полагают, что любить себя нехорошо, что люди, любящие себя, это не тот идеал, на который мы хотим быть похожими. Все мы слышали выражение «он слишком себя любит», и такой человек нам неприятен. Но это заблуждение. Мы путаем любовь к себе с чрезмерным самолюбием, тщеславием, самодовольством, надменностью, агрессивностью, честолюбием. Данное представление далеко от истины. Люди, которые любят себя и характеризуются адекватной самооценкой, выражают это в положительном взаимодействии с окружающими. Те же, кому свойственно чувство превосходства над другими, которые слишком надменны или тщеславны, или люди с комплексом неполноценности, неуверенные, замкнутые, это две крайности, противоположные здоровой самооценке. Люди, которые действительно любят и ценят себя как личность, также принимают и ценят других людей. Те, кто не любит себя, пытаются компенсировать любовь чувством превосходства, или у них развивается комплекс неполноценности. Нам известен еще один факт о любви к себе. Невозможно любить что-то или кого-то больше, чем себя. В то же время, невозможно ожидать от кого-то любить нас больше, чем мы сами себя любим. Итак, степень удовлетворенности собой, любви к себе и принятия себя формируют внешние и внутренние границы наших отношений с другими людьми. Мы не можем построить хорошие отношения, и окружающие нас люди не могут получить удовлетворение от общения с нами, если мы недостаточно себя любим. Очень полезно повторять себе «я себе нравлюсь», а если мы чувствуем, что не вполне верим тому, что говорим, то следует сказать это, глядя в зеркало. Если наше убеждение искренне, то мы будем улыбаться своему отражению, так как любовь к себе – это положительный настрой, который может изменить нашу жизнь к лучшему. Многие люди, работающие в сфере продаж, занимающиеся презентациями и публичными выступлениями, прошли этот курс. И если у них появляется чувство неуверенности и нервозность перед выступлением, то они в течение нескольких минут подбадривают себя, повторяя «я себе нравлюсь». Существует обратная связь между самооценкой и стрессом, который мы испытываем. Чем выше самооценка, тем меньше мы подвержены стрессу, тем мы увереннее, тем меньше мы испытываем беспокойство. Поэтому в любой ситуации, когда мы чем-то озабочены и находимся в напряжении, мы можем поговорить с собой и создать свое положительное настроение. Размышляя об этой проблеме далее, мы сталкиваемся с вопросом, почему так мало людей себя любят? Почему низкая самооценка и недостаточное уважение к себе и неприятие себя являются эпидемией в современном обществе? Большинство психологов приходит к выводу, что корень всех проблем личности, сложностей во взаимоотношениях – это низкое самоуважение. Проблемы возникают от того, что мы недолюбливаем себя, сомневаемся в себе, не верим в себя, не признаем своей ценности.